Феликс, где она? Вы что-нибудь знаете? Скажите скорее. Спокойно, милая. С ней все в порядке. Ну, в том смысле, что она жива и здорова. Собственно, это она меня и прислала, чтобы я тебя успокоил. А позвонить она не могла? Нет, Аня, не могла. Ты ведь с нею дружила, да? Да, очень. Вот и представь, что над ней нависла угроза. Какая угроза? Это Леша, да? Это он ей угрожает. Что это еще за Леша? Да мой сожитель. Он меня из дома выгнал. Как выгнал? Да. Вот, прописала его на свою голову. А он девок водит, меня бьет. Вот Ниночка жалилась, приютила меня, живу пока у нее. Она за меня заступалась, а они, гады, пришли сюда. Изнасиловали ее, но потом Нина Лешку дубинкой отделала. Обещал съехать. Я боюсь его. Что с нами теперь будет? Понимаешь, Нина совершенно случайно оказалась свидетельницей страшного преступления. И теперь бандиты разыскивают ее, чтобы убить свидетеля. А как же она теперь? Пока она должна скрываться. Но запомни главное. Кто бы тебя ни спрашивал про Нину, ты про Нину ничего не знаешь. Не говори никому, поняла? Никому. Поняла. Это не все. Тебе тоже надо временно отсюда исчезнуть. Это для твоей же безопасности. Я заберу тебя и отвезу к Нине. Служба сервиса. Здравствуй, милая. У меня тут для вас заказ есть. Слушаю вас. Ваш начальник спрашивал меня про адресок моего парня. Он говорил, ему нужен хороший паркетчик. Я нашел его. Записывайте адрес. Полежаевская, дом 4, квартира 12. Турецкий слушает. Вам нужен Бэби. Я знаю, где он живет. Вы имеете в виду убить? Совершенно верно. Киллера Бэби. Записывайте адрес. Полежаевская. Слава, тут звонок был, ну, может быть, фальшивый. Осмотаться все-таки надо бы. Пошли своих оперативников по адресу Полежаевская, 14, квартира 12. Давай, давай, давай, Славка, рассказывай. Что это, действительно Бэби? Ну что и как все было? Опоздали мы, Саня. Спецназ для захвата особо опасных преступников появился там раньше. Я умолял командира отряда открыть квартиру тихо и взять Бэби живым. Убили? В общем, когда спецназовцы вышибли дверь и ворвались в его квартиру, он стоял перед зеркалом в кожаной куртке и с пистолетом в руке. Его расстреляли из автоматов на месте. Что нашли? Пистолет Макаров. И винтовку в рюкзаке нашли быстро. Ну, ту, из которой кокнули стукача. Что же он от нее не отделался? Пожалел? Мы ведь по этим убийствам никогда оружия не находили. Да, значит, прокололся. В общем-то, что-то тут не так. А представляешь, если бы звонок был фальшивый? Ну, выяснили, что живет дебошир, квартира не его, пьянствует, водит женщин. Это участковый поведал. Ой, как-то не вписывается это в психологический портрет киллера Бэби. Посмотрели мы его документы на имя Алексея Дуганова. Парень из Тамбова. К делу Ратникова никак не мог быть пристегнут. Слушай, Слав, а ты можешь себе представить Бэби, который дома красуется перед зеркалом с пистолетом? Да еще винтовку держит в кладовке. Я, например, нет. И еще, помнишь, свидетельницей по делу убитого Маркаряна проходила красотка Марго? Она ведь видела Бэби в лицо. Возили мы ее в морг на опознание. Не похож? Нет, не похож. Но если это не Бэби, значит... Что же выходит? Выходит, что мы убили невинного человека. Да. А эта волна нас всех смоет. Значит, надо быстрее искать настоящего Бэби. Здравствуйте, девочки. О, дед, а мы уж соскучились по тебе. Анечка, сходи-ка за хлебом. Да у нас полно хлеба. Ну, чего нет, чая, колбасы, вот и сходи в магазин. Так бы сразу и сказали, что вам надо секретничать, а я мешаю. Аня, не обижайся, так надо. Феликс, что-нибудь случилось? Ну, во-первых... Следователь прокуратуры турецкий нашел-таки тех двоих, раскопал. Но ты не радуйся, они уже покойники. Не может быть, я не верю. Вот ты молчишь, а я ведь смотрю телевизор. Значит, ты в курсе? Да, я смотрела передачу об убийстве Бэби. Как это тебе пришло в голову? Феликс, Лешка, конечно, негодяй и подонок, но... Не убивать же его за это. Это Аня меня просветила. А я как раз искал фигуру для подставы. И знаешь, он вполне подошел. И вот нет больше Бэби. И ты думаешь, что эта туфта долго продержится? Ну, хотя бы на время. И еще. Ты должна знать. Я сдал им твой Макаров. И куртку, и винтовку, все. Ты мог, Феликс, где ты нашел? Прятать надо лучше. Я давно вычислил твой тайник. Ты все испортил. Ты ничего не понимаешь. Да понимаю я, понимаю. Может быть, все мои беды от того, что я слишком хорошо тебя понимаю. Но, Ниночка, игра пошла по-крупному. А знаешь, давай я сам сделаю этого твоего Люсина. Нельзя тебе рисковать. А ты стрелять-то умеешь? Это же не в тире. Ну, выстрелю как-нибудь. Нет, я сама. И запомни, для этого дела мне нужен Макаров. А тебе, детка, надо начинать новую жизнь. Сначала дело, а там видно будет. А, у меня гости. И что это значит, Ваня? А значит, это то, Феликс, что председатель срочно требует ключ к шестому параграфу 12-го раздела. А я все-таки, Феликс, твой заместитель. Пора бы делиться секретами. Ну, всему свое время, Ваня. Рано меня еще списывать. А известно ли тебе, старче, что в прокуратуре не спешат признавать смерть Бэби? В каком смысле? А сомневаются. Чушь какая-то. Вот, возьми. Здесь ключ передай. И мне работать надо, извини. Тайны, знаки, шифры. И кто это все придумал? Да, кстати, скажи, пожалуйста, а на что тебе эти бабы, которых ты содержишь на юго-западе? Ты что, еще на что-то способен? Ты что, следить за мной? Да нет, нет. Ну, просто как-то раз вижу, ты вышел, закрутился, пытаешься от хвоста избавиться. Но мне любопытно стало. Дай, думаю, посмотрю. Зашел, представился соседом, познакомились. Милые девчушки. Ты кто же они? Это моя внучатая племянница. Сбежала от мужа-алкоголика. А вторая ее подруга. Ну-ну-ну-ну. Угу. Ну, ладно. Передавай им поклон. Обязательно. Господи. Все пропало. Надо что-то срочно делать. Но каков хитрюга наш Соснов? Был у него второй раз? Все, выкрутился. Конечно. Я прижал его. Вот, говорю, у меня материалы комиссии, которую вы возглавляли. Да. И пропала дискета. Ну, а что он? Ну, заявил сразу. Да знаете, меня тогда прижали, и я кому-то по телефону сказал, что нет у меня этой дискеты, а спрятал я ее у хорошего друга. Вот гад! Он же семью Ратниковых под удар подставил. Я же, говорит, не думал, что в КГБ садисты и маньяки. Ну, а цель-то какая была? Ну, хотел, дескать, высветить, кто этой дискеты боится больше всего. Да, высветил, ничего не скажешь, сволочь. Саш, а там их в списке двое осталось. Да, Чекалин и Тверитин. Нет, след кое-какой есть. Вроде бы в Баку охранники в лагере. Поможешь выкурить их оттуда? Помогу. Есть кое-какие идеи. Ты знаешь, наркотой повяжем и доставим сюда целыми и невредимыми. Надеюсь. Ну, давай. К вам можно? Это сосед. Ну, заходите. Что-нибудь случилось? Нет, ничего. Я ищу своего приятеля, Феликса Захарыча Даниленко. Он мне срочно нужен. А почему вы ищете его здесь? Ну, только не говорите, что вы его не знаете. Вчера он сказал мне, что вы его внучатая племянница, сбежавшая от мужа-алкоголика. Что вам надо? Хотел бы узнать, кто вы, милочка. Документы у вас из конспиративного резерва нашей конторы. Вам дал их Феликс, не так ли? Ну и что, даже если я не его племянница, что из этого? Так у вас связь. Или старика хватает на двоих? Но я с такими, как твоя подружка, работал и чую их на расстоянии. А старик что, любуется, как вы занимаетесь любовью? Потому как твоя подружка от ревности способна убить кого угодно. Значит, так сказать, созерцал. Тогда. Ну, так. Есть же разные способы. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А ведь новое общество строят. Значит так, кто такая, откуда, как встречаетесь, даты, адреса, телефоны, давай. Нет, не волнуйтесь. Тут мальчонка записку принес. И что же нам пишут? Опять пришла пора цветения кактусов. 12. Да он поэт. Интересный текст. Вам-то какое дело? О, у меня в этом деле свои интересы. Дед должен работать на меня, и мне нужно накинуть на него удавку. Он будет жить. Будут продолжаться ваши игрища, но уже под мою музыку. Понимаешь? Понимаю. Вот только зачем он для свидания использует кодированный текст? Это что, уже привычка, или он записал вас в штат своим агентом? Угу, да. Я работала. Сейчас. Я покажу вам бумаги. Вот здесь. Смотрите. Ну ладно, пожалуйста. Ладно, да. Посмотрите. Да. Так у тебя, наверное, и кличка была соответствующая. Да, была. Ну и как же тебя кличут? Как кличут? Бэби. Ниночка, что случилось? Феликс, посмотри вот это удостоверение. Ты его знаешь? Да. Это мой помощник Ваня Лихоносов. Так это он был у тебя, мерзавец? Да. Он хотел накинуть на тебя удавку. Понятно. Ну что же, светлая ему память. Надо уметь накидывать удавки. Значит так, дорогая. Аня пусть возвращается к себе домой. Ну как же? Не беспокойся. Пропасть не дадим. А ты немедленно, сию же минуту уезжаешь за границу. Я предлагаю тебе прекрасную жизнь. Сначала Италия, потом Европа. Если захочешь, вернешься в Москву. Для тебя в почтовом отделении будет лежать письмо. Все. Вот документы, билеты, адреса, телефоны, деньги, кредитки. Давай в аэропорт быстро. А проститься? Нет, время пошло. Теперь ты Нина Алексеевна Шимова. Все, милая. Не скучай, дед. Скоро увидимся. Нет, моя родная, мы с тобой больше не увидимся никогда. Мое время пришло. Прощай. Слава, так что там у нас по убийству банкира Лихоносова? Наш родненький Макаров. Ну, вот что и требовалось доказать. Значит, жив наш Бэби. Да, но начальству это не понравится, что он жив. Ну, еще бы. Да, тут один наш негласный консультант поведал нам о смерти некого пенсионера, бывшего КГБшника Феликса Захаровича Даниленко. Угу. Ну, просил это дело рассмотреть, так как подозревает насильственную смерть. И что выяснилось? Ну, похоже на то, что сам себя отравил. Мгновенная смерть от цианида. Нашли укол под перстнем на безымянном пальце левой руки. Наверняка он ждал неприятностей и, видимо, дождался. Да, помереть, конечно, помогли. Но за что? Сапко говорит, что Даниленко был последним из команды мечтателей народной воли. Ну, они строили какое-то гармоничное всемирное общество. Ну, а поскольку организация превратилась в сборище карьеристов и подлецов, его убрали. Ты сказал, тебе Сапко все это рассказал? Ну, да. Он работает в аналитическом отделе Верховного Совета. Леонард Терентьевич, так? Ну, так. Точнее сказать, работал. Ты шутишь? Какой тут шутишь? Умер он. Да не может этого быть. Когда? Да позавчера. У него, говорят, был рак. Да какой рак? Он мне сам сказал, если со мной произойдет какой-нибудь несчастный случай, приступ эпилепсии или вообще... То знайте, это их работа. Я умирать не собираюсь. Ну и дела. Слушай, надо брать след, пока еще свежий. Да. И возбуждать следственные дела. Александр Борисович, у нас ЧП. Так, Сереженька, давай по порядку и с самого начала. Хорошо, с самого начала. По делу Даниленко мы выяснили, что он давно ветеран КГБ. Так. Но все это время состоял на служебном обеспечении и имел в квартире целую компьютерную систему с выходом в оперативную программу правоохранительных служб. Так, дальше. Мы конфисковали этот компьютер и держали в нашей лаборатории. И? Его похитили. Зачем? Так в этот компьютер была заложена огроменная кодированная программа. Если попытаться влезть туда без ключа, программа самоуничтожается. Значит, ключ был у Даниленко. Так? Так. И там, в этом ящике, все о народной воле. Бог мой, упустили. Александр Борисович, надо искать ключ, надо искать. А у них его точно нет. Вот поэтому Даниленко и отравил себя сам. Ключ, ключ. Что же это за ключ? Будьте любезны, здесь должно быть для меня письмо на имя Нины Алексеевны Шимовой. Так, одну минуточку. Сейчас посмотрим. Так. Угу. Да, есть. Пожалуйста. Спасибо. Долго же вы шли за ним. Да, я шла за ним ровно 5 месяцев. Милая моя девочка, время мое подходит. Если это письмо попало к тебе в руки, Значит, не все так хорошо. Ты осталась одна. Но не пугайся. Друзья должны помочь. По указанному адресу поселишься в квартире. Она со всем содержимым оформлена на тебя, а также машина и валютный счет в банке. Все это оформлено как наследство твоего умершего мужа. Оружие тебе придется добывать самой. Знаю, что ты не успокоишься, пока не найдешь всех своих врагов. Ты спросишь, почему я так поступил? Наверное, потому что чувствую тебя родной. Я втянул тебя в грязное политическое дело и сам во многом оказался обманут. Я должен заплатить за свои ошибки. Но ты должна жить, Нина. Прости меня. Стар стал и сентиментален. Любящий тебя Феликс Даниленко. Ой, где это я? А вы кто? Что меня так трудно узнать? Нина. Ниночка. Наконец-то ты стала хоть что-то соображать. Как ты меня нашла? Это долгая история. Но нашла я тебя на помойке. В вонючем подвале. Ой. Пьяную и грязную. Еле отмыла. Я так ждала тебя. Где ты так долго была, Нина? Ну, ладно, ладно, расскажу потом. Господи, Ниночка, чей это дворец? Я только такое в кино видела. Красота-то какая. Нинусь, а я ведь ребеночка потеряла. Преждевременные роды. Квартиру кого-то поселили. А вы пьете что? Нет. С этим покончено, понятно? Ты что, уже законченная алкоголичка? Вот еще глупости. Ну, выпиваю иногда. Ладно, пока оставайся у меня, а там видно будет. Я скоро приду. Сань, ну что там с судом народной совести? Ты хоть поподробнее объясни мне. Так, Слава, минутку. Турецкий на проводе. Александр Борисович, это майор Деминок из Краснодара вас беспокоит. Я вот по какому поводу. Помните дело капитана Ратникова? Ну, конечно, помню. А что? Дело в том, что жена Ратникова, Нина, сейчас находится в Москве. Вы не против, если я дам ей ваш телефон? Погодите, ну она же сумасшедшая. О чем мне с ней разговаривать? Мне она показалась в полном порядке. Она узнала от меня, что вы продолжаете расследование, и очень заинтересовалась. Ну, ладно, пусть звонит. Так вот, Слава, все не так просто с этой народной волей и судом совести. И что же это такое? Совсем не то, что мы думали. Ну, мой босс, ну, Костя Меркулов, да, говорит, что это грандиозный проект по управлению общественным сознанием. И намерения были самые гуманные. Решение проблем человечества в международном масштабе. О как! Да. Ну и почему же оказались убитыми отцы проекта? Синюхин, Сапков, Феликс Даниленко? Да потому что в руководстве сменилось уже третье поколение. И от гуманных идей проекта ничего не осталось. Идет борьба за власть и за деньги. Какие деньги? Да деньги там вбуханы несметные. И потому им нужен Бэби. А зачем им Бэби-то? Да ты подумай. Феликс Даниленко покончил с собой. Его заместитель, Лихоносов, убит рукой Бэби. Компьютер Феликса похищают прямо из Генеральной прокуратуры. Значит, Бэби был человеком Даниленко? Вот именно. И у него может находиться ключ к компьютерной программе. Вот почему им нужен Бэби. А он, бедолага, наверное, и не знает, как он всем нужен. Так что теперь вопрос в том, кто первым до него доберется. У кого будет ключ, тот и музыку будет заказывать. Да, дела.